Следующие два дня я занимался тем же, готовился к долгому ожиданию в этом лесу. Фиг его знает, когда работорговцы появятся над этой стороной планеты. Лидия их пока так и не зафиксировала. Фронт все же рухнул, и, судя по гулу артиллерии, немцы ушли глубоко в тыл к нашим и продолжали дальше уходить. Мы остались глубоко в тылу немцев. На первый день я развлекался охотой, забил кабана, часть мяса закоптил, да там и было немного, а большую часть отнес в село. Немцев еще не было, так что деревенские охотно обменяли мясо на картошку, лук и, главное, пару матрасов, подушку и пару одеял. Палюсь перед местными? Ну да ладно, это мой лес. За эти пару дней раза три на мою сторожку чуть не натыкались окруженцы. Их тут много шлялось, шли в основном в сторону своих. Приходилось пугать, чтобы они обходили мое временное жилище по большому кругу. Форма пехотинца вермахта срабатывала всегда. Орал «Хальт!» И те уносились прочь, думая, что наткнулись на охранение, стоявшее на отдыхе немецкой части. Так что за это время ни одного окруженца рядом со сторожкой так и не появилось. Местные тоже тут не мелькали. На пятый день меня скрутила скука. Я уже все окрестности оббегал, изучая. Пару раз на кроликов охотился. Нашел целый выводок в лесу. Видимо, сбежали или кто-то выпустил. Вот и развелись. Крольчатина пошла на ура, но все равно скучно. Да и окруженцы почти перестали появляться в сфере моего внимания и контроля территорий. Вот в селе ситуация интереснее была. Местная власть сбежала, как раз когда я кабана менял на то, что мне было нужно. Теперь властью стал староста. Все по классике, как и положено. Пастух из бывших раскулаченных по решению оккупационной власти стал главой поселения. То есть из обворованных государством крепких хозяйственников. Вот кого-кого, а таких раскулаченных я понимал. Тут горбатишься ни свет ни заря, поднимая свое хозяйство, и все ради чего? Чтобы красные идиоты развалили из-за незнания сельское хозяйство по всей стране? И чтобы спасти ситуацию, обратили внимание на таких вот людей, объявив их кулаками и грабя. Это, конечно, частично спасло от голода. Но не умерли от него одни, умерли другие. Например, дети этого раскулаченного пастуха. Так что его стремление и злость я понимал. Очень хорошо понимал и даже одобрял. Добро всегда накажет зло, поймает и с особой жестокостью казнит. С революции, привыкнув к грабежам, убийцы и воры продолжали делать то, что умели и к чему привыкли, так как ничего больше не хотели уметь. За что я уважал Сталина, так это за то, что он их большей частью перестрелял и пересажал, да и правильно сделал. Сейчас к власти, конечно, приходили другие, но, честно говоря, они мало чем отличались от прежних, так что выходить с ними на связь я не буду, даже в крайнем случае. Вообще не буду. А от идиотов, бандитов, воров и других преступников, которые почему-то сидят не на зонах, а в кабинетах секретарей, нужно держаться подальше. Уж поверьте мне. К советскому народу я особых негативных чувств не испытывал. В большинстве своем это честные, хорошие и в чем-то наивные люди. И ими, как ни пошло это звучит, управляют те, кто делать этого не должен. Но они это делают, скрывая свои ошибки и отправляя тех, кто о них знает только плохое, в Сибирь, на поселение или на многочисленные зоны. Всех недовольных, всех, кто проявил неблагонадежность к советской власти. Ведь она непоколебима и чиста, как белый снег. Тьфу на них. Накипело. Да, изучая историю жизни этого староста, я невольно пожалел его. Да и тот, как скотина, себя не проявлял. в отличие от старост других сел или деревень. Была возможность сравнить. Видно, не сломался за все эти годы. Знал, что несколько раненых красноармейцев прячутся у местных, но не искал их. Пятеро полицаев под его рукой больше пили, а сам староста занимался своими делами. Кстати, очень даже неплохо занимался. Было видно, что он с немалым удовольствием руководил сельским хозяйством в селе, разогнав ненавистный совхоз и образовав что-то вроде фермы. Кстати, из конюшен и коровников совхоза он забрал себе 2 коней, 3 коровы, 8 овец и 6 свиней. Ровно столько, сколько у него отобрали при раскулачивании, то есть, когда его официально грабило государство. Дом его не сохранился, сожгли по пьяни студенты-агрономы год назад, когда их поселили в этой избе. Ее председатель вроде гостиницы сделал, поэтому староста занял его дом. Все равно тот сбежал. Да и самого старосту в селе заметно уважали, это было видно. Советская власть тут чуть больше 2 лет, но особо она себя, кроме как репрессиями и жестким контролем своих законов, ничем не проявила. Всех крепких хозяйственников, вроде старосты, 2 года назад при освоении этих земель раскулачили. Причем с немалой сноровкой и опытом, показывающим стиль жизни большевиков. Точно, что случилось с семьей старосты, я не скажу. При раскулачивании его сослали на поселение. Но вернулся он 3 месяца назад один и, устроившись пастухом, просто исполнял свои обязанности. То, что его семья погибла от голода, было известно, но без подробностей. Это все, что я о нем знал. Понимаю, что мизер, но что есть, то есть. На 10-й день моей жизни в лесу староста чуть не влетел в историю. В село прибыл взвод охранной дивизии и организовал прочесывание с обыском домов. Тогда нашли 2 раненых красноармейцев, которых погрузили в кузова машин. Старости влетело за пренебрежение своим долгом. Да и старшего полицая офицер, что командовал прибывшими немцами, наказал. Вот его мне жалко не было. Скотина порядочна. А старосту я прикрыл, сдал ему информацию о группе советских солдат, что стояли лагерем в лесу. Немцы с пленными еще не отбыли, поэтому, когда староста отошел до ветру, то нашел приколотую бумажку с убедительным советом сообщить об этом немцам и, подумав, передал информацию. Немцы быстро попрыгали в машины и отбыли. Потом в лесу был бой, ну и полностью уничтоженная банда дезертиров, выдававшая себя за окруженцев как итог. Я их в тот же день приметил, утром, сразу сообразив, кто это. Ну кто еще будет водить с собой 5 женщин, 3 в своей же форме и 2 в гражданке, и по очереди насиловать их в свое удовольствие? Да и 2 окруженцев, что на них вышли, они прикололи штыками, сняв с них оружие. Командиров у них тоже не было. Банда, она и есть банда. Я и сам хотел их уничтожить. А тут немцы появились. Так что просто натравил их на дезертиров. Да и старости помог реабилитироваться. И парней раненых из кузова достал и утащил в лес, да и девчат вызволил. Боя как такового могло и не быть. Дезертиры не стали бы воевать. Но когда немцы проходили мимо снятого мной часового, то я дал очередь из пулемета, свалив 3. Дальше о том, чтобы взять русских в плен, немцы и не помышляли. Да и дезертиры, сообразив, что шансов у них нет, дрались, надо признать, ожесточенно. Немцы отделение потеряли во время этого боя, только убитыми. Но все же почти всех перебили. 3 смогли прорваться, но я их догнал и добил. О раненых немцы сами позаботились. Пробраться в лагерь к полусонным бандитам труда не составило, как и подобрать нечищенный, но снаряженный ДП. Дальше дело техники. Так что я только порадовался и хорошим людям помог, ну и лес свой очистил. Конечно, я колебался насчет вызволенных пленных и девчат, но решил, что помогать им буду, только со стороны. Так что выдал им две телеги убитых мной пару дней назад полицаев, продовольствие на несколько дней, оружие, 6 карабинов и 1 ДП с запасом патронов и направил в сторону отступающей Красной Армии. Нет, я не такой скотина, чтобы их бросить на произвол судьбы. Ну что могут измордованные бандитами 5 девчат и 2 раненых, причем не ходящих? Я сделал так, чтобы они сошлись с небольшой, но боевой группой окруженцев. Там было 5 пограничников и танкист в обгоревшем комбинезоне. Дальше уже шли вместе. Командовал лейтенант-пограничник. Задержались они в этих местах из-за раненого лейтенанта, выхаживали его. Дорогу тот уже мог выдержать, а тут 2 телеги свои с оружием и припасами. А почему бы и не объединиться? Шанс я им дал. Надеюсь, дойдут. Это были самые интересные дела, которые происходили со мной за эти 10 дней, что я жил в лесу. Кстати, эту ночь я провел в чистой постели с очень сочной женщиной. Ну, наконец-то! Дело-то житейское. Когда я еще продавал мясо кабана, приметил молотку, что ко мне приглядывалась. Я тогда ей ребра отдал и часть ливера за свежую капусту. Она мне пару молодых вилков срубила. Практически за просто так мясо отдал. Та это оценила, и вчера, когда я, отправив телеги с освобожденными парнями и девчатами, заглянул в село, умудрилась меня углядеть и пригласить в баньку. Мол, баньку она затопила. Я уже про нее все выяснил. Живет тут 2 года с момента окончания польской кампании. Жена помершего агронома. Утонул по пьяни в реке. Детей нет, любовника тоже. До того, как совхоз уничтожили, работала бухгалтером. Сейчас живет сельским хозяйством. Оно у нее небольшое, но перезимовать должно хватить. Да мужиков, похоже, голодная. Так что я ее понимал, сам в такой ситуации. В баньке та обнаженная скользнула ко мне, помогла намыриться, нисколько не стесняясь трогать некоторые части тела. Попарила, веником отходила. Ну и я облапал ее невольно, когда веником отходил. То, что я был возбужден, было видно. Ей это нравилось, да и молодуха мне по душе пришлась. Стройная, крепкая, 22 года, груди налитые, еще не свисают своим 3-м размером. И куда местные мужики смотрят? Дальше мы уже в предбаннике разошлись, где я ею впервые овладел. Потом ушли в дом и продолжили там. Сам домик у хозяюшки был небольшой, из 2 комнат, и неотапливаемой веранды до сеней. Передняя с небольшой печкой, кровать у стены, скрипучая. Я с хозяйкой несколько раз за ночь в этом успел убедиться. Стол, пара стульев, занавески на окнах и половички на деревянном полу. Кухня у задней стены, большая русская печь с лежанкой и шкурой на ней. Стол у окна, 3 табуретки и буфет. Половик еще у двери лежал. По виду небогато, но по сравнению с соседями есть чем гордиться. То есть бедность не афишировалась, хотя, на мой взгляд, все в достаточной степени убого. Следующим утром, после жаркой постельной разминки, та покормила меня на кухне. Кстати, готовила хозяюшка, которую звали простым русским именем Таня, в печке на улице, в огороде за домом. Так все в селе готовили. В печках в доме только с наступлением холодов это делали. Вот так. Век живи, век учись. Пока я ел, та села напротив и, подперев ладонью щеку, счастливыми глазами смотрела на меня. «Уйдешь?» — прямо спросила Таня. «Пока нет», — ответил я, вызвав у нее ослепительную улыбку.